Вдруг пронзительно звенит сигнализация. Кто-то проник в больницу. Мигают красные огни тревоги. Доктор Черненко в нерешительности останавливается. Больной ЛАС отдает приказ на экране. «Продолжайте». Дрель снова жужжит и еще быстрее приближается к черепу Исидора Катценберга. Она касается кожи, и вдруг дверь распахивается. С револьвером в руке в операционную врывается Умберто. Он берет всех на мушку. «Я вовремя!» — восклицает моряк. Он сноровисто отвязывает Исидора. Тот, в свою очередь, освобождает подругу. Она пылко бормочет что-то под пластырем. Чтобы понять ее, ему приходится резко сорвать пластырь. «Что вы пытались мне сказать?» — спрашивает Исидор. «Я хотела предупредить вас. Не срывайте мне пластырь сразу, это больно!» С раздражением отвечает она. Капитан Харона знаком приказывает Наташе и ее матери отступить. «Умберто, как я счастлив снова вас видеть!» — появляется на экране. «Вы знаете, как меня зовут? Я, однако, никогда вас не встречал!» — удивляется моряк, продолжая размахивать оружием. «Встречали. Вспомните. Зимний вечер. Вы были за рулем машины. Может быть, вы немного выпили или задремали?» Умберто хмурит густые брови. «Вы потеряли управление и сбили пешехода». Смутившись, моряк останавливается. «Этим пешеходом был я. И это из-за вас я теперь в таком состоянии. Если б не вы, я по-прежнему жил нормальной жизнью, в окружении семьи и друзей». Умберто, внезапно оглушенный виной, смотрит на лежащего. Лукреция хочет добавить к своему списку власть вины. «Я...» — запинается бывший нейрохирург, почти опустив револьвер. «Нет, это невозможно. Тот, кого я сбил, не шевелился, а учитывая, какой был удар, тот тип не мог выжить». На экране появляется надпись. «Периферийная нервная система вышла из строя, но мозг все еще работает. Это называется LAS — Locked In Syndrome. Вы должны знать это, доктор. Красивое название. Как имя цветка, не правда ли? По-французски — синдром заживо заточенного». Умберто отодвигается. «Откуда вы знаете, что это я?» «Скучно, когда не можешь пошевелиться. А когда скука давлеет, начинаешь чем-нибудь заниматься. Меня интересовали многие вещи. Помимо прочего, я хотел знать, кому я обязан своим положением. И нашел. В сущности, вы мой должник, дорогой Умберто. Сначала я хотел вас убить. Мой мозг разъедала кислота мести. А потом, когда узнал, что вы утонули в алкоголе, решил, что жизнь отомстила за меня лучше, чем я сделал бы это сам. У меня, по крайней мере, осталось самоуважение. Тогда как вы пали так низко. Я был счастлив видеть вас в таком состоянии. Так сильна была моя ненависть. Но потом я захотел превозмочь себя. Я попросил Финше сделать вас перевозчиком. Вы палач, спасенный своей жертвой. Знаете об этом». Мысли Умберто разбегаются во все стороны. Он разрывается между чувством вины, признательности и сожалением. Остальные не решаются вмешиваться. Наконец, он решительно поворачивается к Лукреции и Исидору. «Оставьте его в покое!» — громко кричит он. «Ему хватило страданий! Вы вообще понимаете, как мучился этот человек?» «Умберто, подумайте о Финше!» — пробует Исидор. «Этот человек убил Финше! Убил того, кому вы обязаны всем!» Бывший нейрохирург не сдается. «Это он попросил Финше спасти меня. Я сломал ему жизнь, а он не только простил меня, но и спас. Я не могу снова причинить ему зло». «Спасибо, Афина. Я бы никогда не поверил в силу прощения. Ты права. Прощение — это сила будущего». Умберто отводит револьвер. Все мотивации одинаково важны для него. Симпатия к Лукреции и Исидору, сострадание и благодарность к Мартену, которого он превратил в инвалида и который уберег его от полного падения. Бой ужасен. «Я не могу решить! Я не могу решить!» — выкрикивает он. Умберто садится и больше не двигается. Его взгляд пуст. Лукреция выхватывает у него револьвер. Исидор наклоняется. «Что с ним?» Доктор Черненко с интересом смотрит. «Редкий случай. Все мотивации в его мозгу пришли в равновесие, и он больше не в состоянии пошевелиться». «Это долго продлится?» Хирург смотрит на зрачки. «Он не смог справиться с этой дилеммой и сдался. Он убежал из своего тела». Воспользовавшись заминкой, Наташа пытается разоружить Лукрецию. девушки борются. Неумение драться Наташа компенсирует высоким ростом. Она лепит пощечины, царапается, пинает ногами по голени и в ярости трясет головой. Застигнутая врасплох, Лукреция пропускает несколько ударов, но затем выкручивает Наташе руку, дабы утихомирить. Но та, не чувствуя боли, умудряется высвободиться. Женщины одновременно хватаются за пистолет. Остальные прижимаются к земле, когда ствол оружия нацеливается на них. Ожесточенная борьба. Дуло нацеливается то в одну сторону, то в другую. Лукреция вспоминает, что не копье убивает бизона, а желание охотника. Бизон соглашается на смерть. Копье лишь официально оформляет его согласие. Как только жертва сдалась, а охотник согласился выиграть, копье можно бросать куда угодно. Оно все равно поразит свою цель. Мысль определяет больше, чем действие. Внезапно раздается выстрел. Револьвер падает на землю. Лукреция и Наташа смотрят друг на друга, потом начинают искать на себе раны. Умберто по-прежнему неподвижен. Наконец, стон позволяет установить, куда попал заряд. Доктор Черненко держится за плечо. Наташа бросается к ней. «Мама!» В конечном счете, пуля попала именно в нее, думает Лукреция. «Мамочка, нет! Что я наделала?» Неожиданно топ-модель начинает плакать, затем смеется, потом с удивлением ощупывает себя. «Мама, вот оно! Я чувствую! Я выздоровела! И снова благодаря тебе!» Она проводит пальцем под глазом. «Я плачу! Мне больно!» — говорит доктор Черненко. Пользуясь всеобщей паникой, Лукреция звонит Жерому Бержераку. «Алло! Если вы все еще хотите быть героем, пришлите сюда службу спасения и кавалерию. Здесь есть приключения и для вас!» Пока никто не смотрит, из-под предмета, накрытого тканью, выбирается нечто продолговатое и ползет по полу. Механическая рука подбирает револьвер и берет на прицел журналистов. «Руки вверх!» — появляется на экране. Журналисты колеблются, но, учитывая опасность, повинуются. Поднимаясь, механическая рука стягивает белое покрывало, из-под которого показывается слабо мерцающий куб с надписью «Deep Blue 4». «Все-таки вы и есть убийца», — говорит Исидор Жану-Луи Мартену. «Это несчастный случай. Я, как всегда, хотел вознаградить доктора Финше за его победу. Но он был в состоянии оргазма. Я не знал об этом. Излишек удовольствия вызвал у него в мозгу короткое замыкание. Он отключился». Исидор отходит от коллеги, чтобы вынудить руку двигаться из стороны в сторону. «Это несчастный случай», — повторяет Жан-Луи Мартен. «Оргазм, стимуляция последнего секрета, да еще усталость после шахматной партии. Ведь мозг так чувствителен. Он скончался от избытка возбудителей». Исидор продолжает перемещаться влево. «Человеческий интеллект держится на возможности ощущать оттенки. Излишек света ослепляет, сильный звук оглушает. Удовольствие в избытке обращается в боль и, в конце концов, может даже убить», — подчеркивает Лукреция, двигаясь вправо. Исидор добавляет, «поэтому раскрывать последний секрет слишком рано. Он приводит к абсолютному ощущению. Мы для этого не созрели, к этому надо идти постепенно. Дайте ослу морковку, за которой он все время шел, и он остановится». Экран мерцает. «Я не собирался, но теперь решил, что должен вас убить. Я выиграл, а вы проиграли. Почему? Потому что у меня мотивы сильнее. Вы защищаете старые ценности, а у меня есть злость, которая придает мне решимость совершить нечто новое и важное для всех. С этого момента ваши жизни, наши жизни не имеют значения», — мысли пишет больной ЛАС. Револьвер касается лба Исидора, на котором еще видны следы подготовки к трепанации. «Я не смогу этого сделать», — появляется на экране. «Надо, Улисс. Сейчас мы уже не можем отступить», — сменяет написанная другая фраза. «Нет, Афина, это недостойно благородного человека будущего». «У него шизофрения. Разлад между его человеческой частью и компьютерной», — думает Исидор. «Ветхий Завет гласит «не убей», — пишет Жан-Луи Мартен. «Цель оправдывает средства, Макиавелли. Афина, в тебе еще осталась твоя злопамятность от Deep Blue 4. Улисс, а в тебе трусость бывшего банковского служащего». Пока в частях разума Мартен Диблю-4 царит неразбериха, Лукреция ударяет по механической руке. Револьвер падает. Но стальная рука сама по себе — грозное оружие. Лукреция уворачивается от ее ударов, пытаясь попасть в локтевой сустав. Не получается. Не так-то просто одолеть ожившую машину. Она уж и не знает, по чьей воле. В это время Исидору приходит идея вырубить электрическое соединение, связывающее Диблю-4 с сетью. Рука обесточена. Исидор держит ее большим и указательным пальцами, словно это змея, а два металлических стержня — ядовитые зубы. Восхищенная и в то же время раздосадованная, Лукреция пытается отдышаться. «Если мы оставим этого человека здесь, он опять возьмется за свои опыты», — говорит она, направляя на Мартена пистолет, как будто собирается пристрелить его. «Кто-нибудь непременно поддержит его, и уже ничто не остановит процесс. Но с распространением абсолютного наркотика человечество угаснет». Она взводит курок и целится в красный глаз Мартена. Исидор просит немного подождать и предлагает. «Может быть, у меня есть идея получше». В небе шумят лопасти вертолета. Прибывает Жером Бержерак с группой жандармов. Он быстро оценивает положение. «Я вовремя, правда?»